остаемся с тобой. Нам хорошо быть рядом. Нравится нам такая любовь. Что же еще, блять, надо? Я снова катаю яйца в твоих руках. В экстазе летаю, словно птица в облаках. Под скрипы кровати ебёшь ты меня, словно под звук гитары. Нравится мне такая хуйня, в сексе с тобой мы пара. Я помню, я знаю, что любишь ты меня. В экстазе играю, тебя в мире лучше нет.